Глава 10. 3 апреля 2023 года. Машенька наконец проснулась, но смотрела на мать мутноватым взглядом. И весь день до вечера была вялая и плохо ела. Таня покормила дочку и посадила в манеж, который прикатила прямо на кухню. «Слава тебе, Господи, что она жива!» Таня много раз повторила про себя эти слова благодарности Богу. Надо было готовить обед, убираться. Дел по дому всегда было много. Вот только где бы взять силы на все это? Виталий спал в своей комнате. Он попросил пива, и Таня тотчас заказала доставку из магазина. Привезли через час, Виталий взял 4 банки с собой, упаковку же с остальными 20 банками попросил Таню вынести на улицу, где было прохладно. Этот его сон, его отсутствие немного привели Таню в состояние душевного равновесия. Она представила себе, что его просто нет. Она чистила картофель, терла морковь на терке, шинковала капусту и старалась не смотреть на сидящую в манеже дочку, вяло играющую с игрушками. «Она могла умереть! Да я настоящая преступница! Мало того, что я изменяю мужу, так еще и ребенка отравила!» Да, лучше на Машу не смотреть, иначе можно сойти с ума. Или она уже сошла с ума. Он появился неожиданно, подошел сзади, схватил ее за бедра и прижал к себе. Поцеловал в затылок. «Не могу без тебя заснуть. Пойдем ко мне». «Но я не могу, я готовлю. У меня много дел». «Тогда здесь». Он ушел, она, тихонько поскуливая от боли и унижения, от того ада, в который попала сама, по своей воле, быстро натянула на себя платье и бросилась в ванную. Там ее вырвало. И снова она набрала горячую воду в ванну, забралась туда и принялась намыливаться. Слезы лились, как вода, по лицу. Что было делать? Хоть бы он поскорее съехал. И ведь никому не пожалуешься, не расскажешь. Не признаешься, что ей приходится теперь терпеть этого ненасытного зверя, этого извращенца. Как же спокойно и счастливо она жила с Андреем. Каким нежным и ласковым он бывал с ней. Для нее близость с мужем всегда была в радость. Тогда почему же она так быстро сдалась? Вернее, отдалась его брату. Как так могло случиться? Он взял ее так быстро, как если бы они давно уже были любовниками. Она и не поняла, как это произошло. Только приехал, познакомились и все. Она уже не принадлежала себе. И поначалу это не было ни любовью, ни страстью. Он был груб с ней и решителен, словно знал, что она не откажет ему, что отдастся прямо на кухне сразу. Думал, что она примет его за мужа, ведь они как две капли воды. Он явно изголодался, этот Виталий. Может, он сидел? Может, вернулся с зоны, а они с Андреем и не знают? И потому он такой ненасытный, и ему требуются особенные ощущения. По сути, он же изнасиловал ее. А что она? Вместо того, чтобы дать ему отпор, отказать ему, убежать от него, наконец, и позвонить Андрею, моментально превратилась в шлюху. Откуда это нездоровое влечение к незнакомому мужчине? Откуда эти грязные желания? Она не помнила, чтобы когда-нибудь была так перевозбуждена. Она пыталась разобраться в своих чувствах. Да, поначалу она только и думала о том, чтобы он взял ее. Она не могла думать ни о чем другом. Но потом, успокоившись, ей хотелось спрятаться от него, как маленькому истерзанному зверьку, чтобы залезать свои раны. И тогда любое его прикосновение к ней вызывало боль. Она, лежа в ванне, под толщей густой пены, вдруг очнулась. Детский плач. Машенька заплакала. Таня вынырнула из воды, выбралась на коврик, набросила на себя халат и кинулась к дочери на кухню. «Малышка моя!» Она достала ребенка и понесла в спальню сменить памперс. И чуть не уронила девочку, когда перед ней возник Виталий. Он смотрел на нее немигающим гипнотическим взглядом черных глаз и, казалось, сейчас достанет нож и прирежет ее прямо здесь, в коридоре. «Что, Виталя?» «Приготовь макароны по-флотски. Умеешь?» «Ну, хорошо», — проговорила она, надеясь на то, что это будет единственное его желание. Конечно, кусок грудинки из бульона она собиралась порезать на куски и оставить в борще, но почему бы на самом деле не приготовить макароны? Конечно, это муторно. Доставать мясорубку, жарить лук. Еще недавно для нее это не было бы проблемой. Она всегда все делала легко и быстро. Но сейчас одна мысль о мясорубке приводила ее в уныние. Этот Виталий выкачал из нее всю энергию, отравил ее нездоровыми желаниями. Он погубит ее.